На войне тоже были кошки. Из развалин, руин, грязные и одичавшие. Мы подбирали их, проявляя последние остатки человечества, словно трижды проведя ладонью по шерстяной спинке и угостив молоком, собирались смыть с себя грех убийства. В зубе стрельнуло, я едва не согнулся пополам. Что такое? Больно. Сердце, на лице Оксанки волнение вперемешку с беспокойством. Казалось, слышу, как часто колотится ее сердце. Покачал головой в ответ, быстро приходя в себя. Ударившая боль, узнав, что ей тут не рады, разочарованно и не спеша отступала прочь. Надо же, а я ведь и забыл о том, что было утром. Пошевелил челюстью, языком провел по поверхности зубов, все на месте. То ли из кулапы из майнтек напортачили, то ли остаточная фантомная боль. Такое бывает. Крайне надеялся на второе, но боялся, что действительность в первом. Все-все в порядке. Челюсть просто свело. Старая рана, осколок, ей хватило моего вранья, чтоб успокоиться. Неловко села назад, уже без аппетита посмотрела на недоеденный сырник. Спрыгнувшая с моих колен тучка искала утешения в миске с молоком. «Лучше расскажи, ты говорила, собираешься поступать на ИД что-то там. Программистом хочешь быть?» Моя случайная заинтересованность пробудила в ней азарт. Вспыхнули широко распахнувшиеся глаза. Девчонка неуверенно закусила нижнюю губу. Часто закивала. «Да, то есть нет, ну или почти. Хочу дизайнером стать. А разве для этого не в художественный?» Почему-то озвученная профессия ассоциировалась исключительно с рисованием. Нет, она умела смешно хмурить брови. «Ну, может быть, раньше, еще давно. Я хочу игры разрабатывать. Плюс, MindTech сейчас держит на дотациях будущих специалистов. Если смогу себя проявить, буду получать повышенную стипендию и почти гарантированное трудоустройство». Вот оно как. И тут без корпораций не обошлось. С другой стороны, миллионы людей работают на них, семьи содержат, неплохой доход имеют. Чем она хуже? Разве они игры делают? Они все делают. Узная ее в восторге, Максим всенепременно бы восхитился и сказал что-то вроде: «Отрадно видеть такую приверженность. Может, их познакомить?» Отринул мысль, вряд ли куратор станет тратить на нее время. Может быть, позже. Оксанка опустила взгляд, словно оговорилась. «Ну, может быть, не совсем игры. Слышал про гибернационные капсулы, игровые сны, чуть было не ляпнул, что работаю в них. Хотя к чему было скрывать, не знал сам. Они сейчас популярность набирают». Девчонка затараторила вновь. «Ты знал, что сны – это тоже своего рода программы, и их можно задать, придать им определенную форму, обозначить содержание? Хочешь рисовать людям счастливые сны, красивые и связные? Для этого и нужны дизайнеры. Сон должен быть бесшовен, чтобы играющий не заметил подвоха, сумел прочувствовать натуральность, цвет, запах, вкус. Вы что же, понятие вкуса в формулу выводите? На нолик кислое, на единичку сладкое. Подставь знак равно, и горькое получится». Слишком образно, она нахмурилась на мое удивление, задумчиво закатила глаза. Видел, ей не хватает слов, чтобы описать, но может, данное понятие и невозможно описать словами. Я кивнул, решив поупражняться в умении уводить разговор в сторону. Даром, что ли, с Максимом общаюсь. MindTech, повышенная стипендия, трудоустройство. Звучит так, словно ты всю жизнь заранее распланировала. Наверное. Знаешь, пап, там у мамы мне хотелось вырваться из-под ее опеки, крыла, взрослое желание. Кивнул и похвалил. На языке крутилась саркастичная присказка про детское исполнение, но не дал волю языку. Она согласно кивнула. «Да, наверное. Я постоянно слышал о том, какой ты плохой, как испоганил маме ее лучшие годы». От ее слов становилось гадко. Заливаясь слезами, подобное кричала мать, получив от отца очередную затрещину. Клялся, что никогда не стану на него похожим, и вот, не помогало даже оправдание, что та ночь, сама поездка на Кипр выветрилась из головы, будто ничего и не было. Оказалось, что я была тем самым поганым черепком, испортившим все. Вместо того, чтобы учиться, жить, любить, она вынуждена была нянчиться со мной и лила в уши яд своих рассказов о тебе, словно мечтала во мне взрастить изощренный план мести. И знаешь, когда тебя каждый день попрекают только тем, что родился на свет, начнешь думать, а как дальше? Почувствовал дикое непреодолимое желание просто и по-человечески обнять. Драмы бывают в скверных сериалах. Еще сквернее они выглядят, когда происходят в реальной жизни. Она расплакалась по-тихому, словно надеялась оставить слезы при себе. Думал, отстранится, оттолкнет. Она думала так же, попыталась, а на полдороге решила, какого черта. Прильнула ближе. Я трижды к краю крыши подходила, потому что надоело просыпаться и знать, что тебя родили как кусок озлобленности, страха, нелюбви. Ты тогда меня дома запер, а я уйти думала и повеситься. Там, в заброшенном недостроенном доме у вокзала, видел, я ласково зашипел, требуя тишины. Она шмыгнула носом, оправила волосы, отходила от накатившей на нее истерики. Прав, тысячекратно прав Максим, сказав, что получил на руки взрослую готовую дочь. Будь она на десяток лет младше, успокоить бы не смог. Ночь тихо опустилась на город. Глава 14. В четверг мне поставили первую двойку. Как сейчас помню, по математике. Учитель старательно вырисовывал в дневнике, а я гипнотизировал взглядом ручку, словно надеялся, что от того она нарисует хотя бы на единицу больше. В четверг меня бросила девушка. Сказала, мы не пара, несмотря на те чудные 2 года, что провели вместе. А потом запрыгнула в кабриолет взрослого мужика и укатила, оставив меня кашлять в бензиновой вони. В четверг умерла мама сухо и буднично. Ушла в больницу с какой-то мелочью, а через день мне позвонили и велели сесть, будто сидя встречать скверные новости проще. Ненавидел четверги всеми фибрами души, даже осознавая, что после них шагала долгожданная, пахнущая выходными пятница. От сегодняшнего подарка в судьбы не ждал, только неприятности. Разбудивший звонок будто вновь швырнул меня в то поганое, скверное утро. Сейчас сниму трубку, а мне скажут. На связи. Доброго утра, Алексей. Какой знакомый голос. Куратор лично решил проверить, как мне спится в 3 часа утра. На языке вертелась грубость. Вынужден вам сообщить пренеприятнейшее известие. Врач тогда свою речь также начал. Елейно и высокопарно. Я сглотнул, ожидая худшего. Так вышло, что сегодня в нашем офисе не будет света. Вероятно, до конца дня, а может и до завтрашнего полудня. Решил сообщить вам о том, что сегодня у вас незапланированный оплачиваемый выходной. Сказанное понял не сразу, решил, что вот, опять, а когда дошло, переспросил. Максим словно ждал подобного развития. Сегодня в вас нет нужды. Как ваш куратор, я считаю, что если вы проведете этот день с семьей, будет только лучше. А завтра, так горите желанием вернуться в игровой сон, завтра приходите. Попрощались быстро, без лишних слов. Я вздохнул, нащупал бутыль минеральной воды, что поставил вчера у кровати, сделал пару глотков. Сон не шел до полночи, после удалось провалиться в вязкую, полную безответных вопросов дрему. Захотелось сплюнуть зря утраченному сну, после звонка был на взводе. Хоть сейчас штык-нож в зубы, и на штурм. Противно было осознавать, Максим наверняка знал, как отреагирую и что не смогу уснуть после. Чертов кукловод. Встал, чуть не наступил на устроившуюся на полу тучку, успел забыть, что приволок ее домой. Взбудораженная и разбуженная мной кошка спешно ретировалась в сторону комнаты Оксаны. Ну и пускай. Включать свет на кухне не стал, вышел в чем был на балкон. Застекленная рама сверху донизу покрыла синеевым узором. Подышал на стекло, протер краем майки, открылся прекрасный вид на город. Помогало забыться, отвлечься. Воспоминания настырно лезли в голову, как будто забыл, почему раз за разом снова шел на контракт. Война привередливая, ревнивая дева, молча взирает, как теряешь на ней жизнь, кровь, конечности. С тихой улыбкой смотрит на бестолковые мечты, что когда вернешься, тебе хватит сполна денег, жизнелюбия, времени, чтобы покорить мир или просто проедать накопления. Но стоит только вылезти из окопа, как цепляется когтями, сбрасывает с твоих глаз розовые очки, и ты возвращаешься в суровый, неприветливый мир. Ночами война будет шептать, находя в новых гражданских друзьях изъяны, показывать в новостях, газетах, на случайных встречах, как быть скурвил тех, кого еще вчера звал боевым братом, и рассказывать. А вот там, в окопе было иначе. Неделя, месяц, сколько я продержался в прошлый раз. Отпуска становились все меньше по собственному желанию. Закрываешь глаза в попытке уснуть на диване, а открывая, оказываешься одет в разгрузку, и стонут даже сквозь перчатки старые мозоли. Уже не спрашиваешь, что я здесь делаю. Война успеет нашептать ответ задолго до того, как примешь решение вновь оказаться в ее объятиях. Мне везло. Каждый раз, и когда звал огонь на себя, и когда под ногами от танкового огня складывались этажи, а лейтенант успел выпихнуть меня в окно, и когда граната легла в 5 метрах, а я одним инстинктом ведомый укрылся лежащим на полу матрасом. Медики меня не любили. Мало кто из их братьев питал теплые чувства к раненым, словно мы нарочно лезли на пули, натыкались на растяжки, рвались на минах. Однажды поработал у них на подхвате, стал лучше их понимать. Есть от сражений, да только госпитальная преисподняя ничуть не прохладней, и мы в ней бесы. Встал, когда на кухне включился свет. 6 утра, не думал, что просижу так долго, будто снова оказался в симуляции. Время проскочило мимо носа. Оксана зевала, держа тучку на руках. Юная котейка игриво жмурилась, над тишиной витало тихое довольное урчание. «А ты почему не на работе?» Она как будто удивилась. «Всегда встаешь так рано?» — перебил ее вопрос своим. Девчонка пожала плечами, словно вопрошая, что в этом такого необычного. Я вздохнул. Звонили с работы, сказали, нет света, а потому выдали оплачиваемый выходной. «Что думаешь, если проведем его с толком?» «Это как?» «Как придумаем?» Магазины открывались с 8. Мы неспешно позавтракали. Пачки яиц и остатков молока как раз хватило на омлет. Добавил в стряпню мелко нарезанное крошево из сосиски, оставшуюся жопку пожертвовал кошке. Та понюхала, есть не стала. Ишь, какая привереда. Повезло не наткнуться на Мегеру. Куда это она отлучилась? Дядя Юра, встретившийся на улице, заверил, что взяла больничный. Увидев Оксанку, ничего не сказал и не спросил. Умел не лезть ни в свое дело. «Ты, Лешка, гляжу, в гору идешь». Дядя Юра еще только отпирал коморку, собираясь принять смену. Я удивленно заморгал. «С чего это вы взяли?» «Ну как же, пополудню, как зарядку начал на балконе делать, гляжу, машину твою привезли, с эскортом, на эвакуаторе. Я, пострел, где только не бывал, и в чуме, и на войне, а до сего дня не встречал, токмо наоборот. В начальнике метишь, аль натворил чего?» Вляпался чутко, дядь Юр, в неприятности, но на работе не отразится. А работа-то сама как, нравится, напередок пойти не тянет, да уж то, что мне досталось в работу похлеще любого передка выйдет. Да разве ж оно словами старику объяснишь, нормально все, ты это, на выходных-то зайдешь, как собирался, ты ж про французскую поговорить хотел, да и меня самого что-то на воспоминания потянуло. Оксана стояла, вцепившись мне в плечо, робко молчала. Посмотрим, как время будет. Выходные они не резиновые. Ну а то я не знаю. Он сердито зашевелил усами, нахмурил брови и взялся за работу. Мешать ему не стали. Торговый центр перед нами лоснился роскошью, манил взгляд красочной инфорекламой. Голографические актеры разыгрывали представление. То дрались за последнюю банку Зеницу, то устраивали челлендж, чей шоколад вкуснее. Оксанка смотрела во все глаза, словно надеясь насмотреться впрок. Прекрасно ее понимал, откуда она там родом, из какого-то захолустья. Точно такие же чувства испытывал сам, когда проездом на очередной контракт заглянул в Москву. Город Победа, город мечта, второе место по красоте, третье по привлекательности для туристов. Уступал разве что Санкт-Петербургу. Сам мечтал в нем побывать, да как-то не доходили руки. Великанск, дай бог, болтался месте на 20-м. И все же был получше многих. Оккупировали с ней магазины постельного белья, ей нравилось все и сразу. Глаза разбегались от богатого выбора, а потом она грустнела, едва взгляд касался цен, как и мой кошелек. Хотелось бы мне отслюнявить пару купюр покрепче и не глядя, и я даже мог, если с завтрашнего дня научусь питаться воздухом. У фудкортов пахло сыто и сладко, в глазах рябило от красоты кондитерских изделий. Продавцы как будто соревновались, кто из них сумеет отрезать кусок поменьше остальных и продать по более баснословной цене. Обошлись парой недорогих бургеров. Эти как будто не изменились с самого моего детства ни по вкусу, ни по стоимости. Какой-то доходяга пристал к нам грязный, оборванный, всклоченный. Из кривозубого рта несло гнилью, а парень строил из себя крутого красавчика, клеился к Оксане и не желал уходить. Помог ему в этом начинании. «У тебя одежда-то есть?» – спросил, когда проходили мимо магазина одежды, пестревшего всеми цветами. Девчонка задумчиво закатила глаза, перечисляя разве что не по пальцам. Куртка, брюки, домашний халат, сорочка, пара белья. Густо краснела, будто стеснялась своей бедности. Да уж, нелегко ей пришлось при матери. В выборе она оказалась практична. Вместо красивой цветастой салатовой ветровки выбрала бежевое недорогое пальто. В комплекте с ним шел вязаный капюшон, вот и шапка не нужна. А поступать когда будешь? Что за институт-то? Орлова-Кадочникова ответила, словно всю жизнь готовилась к этому вопросу. А они что же прямо вот так, посреди семестра принимают? Я в школе когда училась, ИТ направление выбрала, а потом на дизайнерские курсы ходила. Они так-то платные, но меня учительница как любимую ученицу за так, мать денег не давала, говорила, что это ерунда и безделье. Ну а как это посреди учебного года в студенческий корабль запрыгнуть поможет? Недоуменно спросил, как будто все вокруг меня решили играть в словесные поддавки и не говорить главного. Оксанка повела плечами, убирая волосы с пухлых щечек. В последнем классе нам программу их первого курса преподавали, с возможным заочным поступлением. А приехала почему так поздно, да и почему в Великанск? Знаешь, в скольких городах подобные учебные заведения есть? Ну я же говорила, тебя искала. Потом у бабы-то не пожила, ты же на контракте был. А в Великанске самый лучший университет, самый продвинутый. А живи я, скажем, в Нижнем Гадюкино, все одно поехала бы в Великанск. Она нахмурилась моему вопросу, но упрямо, настырно кивнула. Орлова-Кадочникова, один из лучших университетов по стране, с новейшим оборудованием. Там испытывали первые гибернационные камеры, и первыми начали разрабатывать не релаксирующие сны, а игровые. А еще, ну все-все, хватит, я понял. Накинулась на меня, что разъяренная кошка. Я все ключ порывался тебе от квартиры сделать, забыл, что ты у тети Тани уже взяла. Знать бы, у нее он откуда. Говорила, что на новоселье к тебе приезжала, ты сам звал, и выдал ей. Я нахмурился. Второе воспоминание, которого не было в моей голове. Сначала из головы вылетел Кипр, а теперь еще это. Папа, ты правда во всех конфликтах был? С чего вдруг такой вопрос? Девочка пожала плечами, легла грудью на стол, положила голову на сложенные руки, выводила пальцем одной ей понятные узоры. Просто, знаешь, как в кино бывает. Ну, когда в семье нет отца, оправдываются, что он летчик или военный, или космонавт. Врут. Просто так, чтобы не травмировать. Тебе мать сказала, что воюю. Вопрос риторический, та наверняка не знала, жив ли вообще или нет. Просто вымещала на ребенке злобу. Оксанка покачала головой. Нет, узнала уже когда у бабушки была. Ну, она мне говорила. Для нее ты герой, мне мир тогда другим показался. На секунду задумалась, что у меня про тебя ничего нет. Только чужие слова, больше ничего. Словно, вот представь, что всю жизнь знаешь человека. Чем он живет, чем дышит. А потом выясняется, что он совершенно другой. И не человек вовсе, а волк. А тебе самой я каким кажусь? Пап, я тебя 3 дня назад впервые увидела. Ты и злым успел побыть, и не очень. А теперь выясняешь, что же из того, что рассказывали, правда. Она часто закивала, будто говоря, что верно ухватил мысль. Ладно, если так, в конфликтах участвовал. Как контрактник, за деньги. Это был мой основной заработок. А по квартире и не скажешь, что хорошо живешь. Ляпнула она и поспешила оправдаться. Ну, контрактники, слышала, хорошо зарабатывают. Ага, зарплата мечты, как сказал недальновидный депутат. Но Оксанка права, будь умнее и умей грамотно распоряжаться деньгами, жил бы на широкую ногу да на проценты. Сколько раз обещал себе, что не сяду за игровой стол. И каждый раз глупая надежда. Везет на поле боя, так почему должно не повести в картах, словно дурак на одни и те же грабли. Деньги не главное. Кашлянул в кулак, словно собственное вранье поперек горла встало. Надо было смягчить ход толикой правды. Просто однажды, угодив в жернова войны, возвращаться туда, где все сложно, уже не хочется. Не понимаю, там, Оксан, там все черно-белое, хоть мы и посреди серого мира скачем. Тут боевые братья, медсестрички, отцы-командиры, они хорошие. Там враги, дезертиры, хреновые военачальники, они плохие. Просто, этих установок хватает для совести, чтобы засыпать по ночам, а тут сомнения, во всем, на каждом углу, начинаешь даже сомневаться, а там-то все правильно делали, не думал, что она поймет, она ничего не сказала, задумчиво уставилась в стол, может, ждала от меня другого, рассказов про залихватские подвиги, а у меня были только про зачистку деревень, вызов огня на себя, как тащил на плечах друга, а к медбрату приволок давно остывший труп. «Какие у вас здесь интересные речи ведутся?» Одновременно подняли головы, чуть не заскрипел зубами. Вот уж кого не ожидал здесь увидеть. Нина, одета по-детски олиповато, в руках поднос с пирожными. Задорная улыбка на лице, сразу и не скажешь, что психолог. Оксанке хватило смелости удержаться от вопроса «это кто?» Не хватало тут Нины. Без разрешения села рядом со мной напротив дочери. Пирожные с подноса смотрелись блекло, словно боялись, что их съедят. Оправданные страхи. Значит, это она и есть, корень преткновения, камень проблем. Оксанка еще больше ссутулилась, в витающей вокруг нее неловкости можно было захлебнуться. Нина продолжила наступление. А я смотрю, знакомое лицо. Почему не в офисе? Нас всех обзвонили, кремовое печенье испарилось в два укуса. Скажи кто, что хрупкая девушка может так есть, ни за что не поверил бы. Тебе ведь тоже пришло сообщение от куратора. Познакомь нас. Ладонью указала на Оксану. Нина чуяла себя звездой на поле нашей скромности. И хуже того, видела насквозь. Словно барыня распахнула руки, предлагая угощаться с барского плеча. Оксана, это моя коллега, с работы, штатный. Психолог, зовут Ниной. Знаешь, твой отец прекрасный способный человек, на многое. Жестокость, равнодушие, причинять боль, принимать решения. Прими к сведению его непростое прошлое и пойми, что благодаря всему этому, он до сих пор жив. Но это только снаружи, а внутри у него большой плюшевый мишка. Хочешь, подскажу, как раскопать черствое, врезаться в мягкое. Оксана смущенно покачала головой, опустила взгляд. Пирожные, что на прилавке казались ей сокровищем, с подноса Нины виделись ей мерзкими жуками. Даже не притронулась. А Нина словно машина, ничего не уходила от взгляда. А шестеренки в голове двигали механизм, что штамповал одно. Выводы, выводы, выводы. Так и думала. Ладно, вижу, я здесь не очень кстати. Такие разговорчивые да теперь молчаливые. Буки. Я и не заметил, когда с подноса успело исчезнуть все, куда только в нее влезло. Странно, что она нам язык от обиды не показала. Встала, оправила юбку, на лице самодовольство, словно выудила из нашего молчания то, что хотела знать. Дам вам один совет. Сходите в парк развлечений, на Горького который, где чертово колесо. Может, тогда вновь заулыбаетесь? Смотрели ей вслед, уверенному шагу Нины мог позавидовать любой крейсер. Смотрели молча, не проронив ни звука, пока совсем не скрылась в толпе. Ну, пойдем, а может и вправду в парк развлечений? Глаза Оксаны были полны надежды. Никогда не каталась на чертовом колесе. Оставалось только диву даваться, как легко Нина разбрасывала крючки, на которые так просто клюнуть. Хотел бы теперь знать, как ей это удавалось. Спрошу при следующем разговоре. Отказать дочери было сложнее, чем удержать на плечах небо. Сглотнул и кивнул. В машине девчонка вела себя тихо, словно мышь. То ли представляла, как исполнится детская мечта, то ли Нине пары слов удалось поселить в ней ворох сомнений. Вот же чертовка. Проезжали мимо квартала, где не было света, словно кто очертил серым часть Великанска. Уныло, беззвучно, даже машин не слышно, будто все вымерли. Глаза Оксаны распахнулись, стали живее, когда увидела возносящийся к облакам небоскреб офиса «Майндтек», загорелись. Неужели хочет там работать? В парке напротив царило веселье. В воздухе витал сладковатый веселящий аромат, заставил улыбнуться даже меня. Интересно, это вообще законно? Клоун на входе вручил Оксанке продолговатый, вытянутый красный шар. Второй вырвал его из рук, тут же связал из него каракатицу. Девочка признала в кракозябре кота, сказала, похоже на тучку. Спорить не стал. Чертово колесо и правда было достопримечательностью. По уровню восторга в глазах Оксаны могло соперничать даже с офисом моей новой работы. «Прокатишься?» – спросила у меня, когда пробил ей билет. В ответ поверженно поднял руки. «Тут уж как-нибудь без меня. Староват для таких штучек». Она не стала ни конючить, ни уговаривать. Понятливая, без капризов. Вместо меня в кабинку с ней полез парень молодой и подозрительный. Воспаленный невесть, чем мозг был горазд на каверзу вопросов. А вдруг он там с ней? Прогнал наваждение прочь. Сел за столик, взглянул на часы. За сколько эта штука делает полный оборот? Минут 15-20, успел бы пропустить кружечку пива. Вместо нее заказал колу сам не знаю почему. Холодный, полный льда стакан, такое по морозу не пьют. Какая она у вас красавица? Я насторожился, незваная компания в лице хорошо одетой троицы казалась лишней. I'm Mid, надпись на шильдике застежки. Вот уж не знал, что они помимо разгрузок и портупей шьют пальто. Скверно будет, если с ней что-то случится. За главного у них был старик. Солнцезащитные очки, Шляпа, улыбка на морщинистых губах, как будто ждал, что после сказанного вцеплюсь ему в глотку. Я был к этому близок. Угрожаете, что вы, как можно, после того, что нас связывает и всех звонков. Но я боюсь за девочку, отец которой держит в доме это. Восьмизарядный Витязь. Алексей, избавьтесь от дурной привычки держать дома незарегистрированное оружие, сотруднику корпорации ни к лицу и ни с руки. Прав был Максим, я наивен, раз думал, что цепь замков может спасти от домушников. Вскрыли. Мы не сердимся за то, что вы косвенно вмешались в наши дела с местными раубриттерами. Бывает, случается. И простите за того парня, которого мы послали к вам. Он неверно истолковал наши слова, только и всего. Я кивнул. Троица вела себя нагло. Один из шайки забрал мой стакан с колой, принялся пить, зажмурился. На пластиковую столешницу легла визитка корпорации. Прочитал с нее имя старика, Игорь Вениаминович. Не бойтесь, Алексей, мы всего лишь обсудим с вами наше будущее сотрудничество, только и всего, только и всего. Глава 15. Их трое, я один. Просчитывал шансы, но всякий раз приходил к выводу, что не справлюсь. Краем глаза косил в сторону чертового колеса. Тот парень, с кем залезла в кабину Оксана, что, если он, даже думать не хотелось. Намерение троицы было не скрыть за чистотой двубортных костюмов. Словно желая походить на Максима, главный из них носил солнцезащитные очки. Нелепей вида и не придумать. Их трое. Правому хуком в нос, левому апперкотом под дых, накинуться на третьего и словить лбом пулю, способную вынести мозги киборгу через стальной лоб, а уж мне и подавно. Я молчал, они давили из себя улыбки в ожидании, словно вот-вот должен был открыть им тайну вселенной. Мозг лихорадочно метался среди «а если?». Самые очевидные выходы развернуться и бежать, выиграть время, были недоступны. Чего добьюсь, если брошу девчонку? Все одно, что самолично передать им в руки. Ужом вился слабый червь надежды, что сейчас, рассекая толпу, спокойным шагом явится Максим, как приходил на выручку в прошлые разы, и затрещит земля от схватки умов двух манипуляторов. Алексей, не нужно строить лиц, мы не предложим вам чего-то сверхординарного, и не потребуем от вас чего-то сверхъестественного. Просто шпионаж, просто сделайте пару записей, просто копируйте пару бумажек, просто шантаж, закончил за него. Игорь позволил себе ухмылку. Ну почему же сразу шантаж? Вы же контрактник, Алексей, наемник, если иными словами. Воевали куда скажут, стреляли в которого покажут. Пиф-паф, ты убит. А мы предлагаем вам выгодные условия сделки. Немного денег, возможность прожить чуточку дольше вам и вашей дочери. В конце концов, вас обманули первого. Шаркающий звук ударил по ушам. Допивший газировку из моего стакана охранник сдержанно извинился. Игорь вздохнул. Чудилось мне, смельчаку теперь грозит как минимум штраф. В чем же? Да-да, не делайте такого удивленного лица. Обманули, провели, прокрутили вокруг пальца. Лучше скажите, вас не смущала зацикленность на цифре 3? Нет. Игорь ответа как будто не слышал. 3 смерти, 3 сохранения, 3 возможности загрузки. Чем они объяснили ограничения в этот раз? В этот раз, я нахмурился. Собеседник заулыбался, словно уже поймал меня на крючок. А Максим ничего вам не сказал? Какая оплошность с его стороны? Непрофессионализм. Ставлю на то, что просто забыл. Видите ли, Лешенька, Игорь откинулся на спинку стула. Его фамильярность казалась отвратительной. Были бедолаги и до вас. Много. Десятки, может быть, даже сотни. У меня и список имен есть. Свернутый троекратно белый лист шлепнулся на стол, я даже не пошевелился, чтобы взглянуть. Кажется, Игорь разочаровался. Возьмите, возьмите, Алексей, вы человек бывалый, военный, нужные связи у вас имеются. Сможете пробить, узнать, эти люди и правда существовали. Зашли в стены Майнтек и бум, исчезли, испарились, растворились во времени. Им бы в цирке выступать. Накрыл листок ладонью, подтянул к себе, не сводил глаз с Игоря и его шайки. Что ж, этот раунд за ним. В голове прокручивал варианты действий. Кому позвонить в первую очередь? Наверное, Сашке, которому хотел сдать Оксанку. Полицейская база всяко пошире, чем общедоступная будет. Разумно, мне благосклонно кивнули. Так вот, догадываетесь, что с этими бедолагами приключилось? Почему не вернулись домой? Я могу взять этот листок и спросить обо всем у Максима, лично. Да неужели? Игорь картинно вскинул руки. Ловко играет. Паразит, вы настолько доверяете ему, или он успел обратить вас в своего ручного пса? Спорим, что у вас даже номера его телефона нет, а вот вы в его списке личных кукол. Правда думаете, что он не найдет байку для утешения? Помолчали, сложно спорить с зерном здравомыслия. Я и прежде чуял, что мне всего не договаривают, держат в неведении. И эти странные очень ко времени появления Максима. Словно знал, где и когда на меня нападут. Алексей, Игорь вновь вернулся к официозу, стряхнул с плеча налетевшие снежинки. Сколько раз подряд вы умирали во сне? Тысячи. Ни разу не соврал, как и многие другие. А за раз, не больше одного, правда? После того, как нож мясника или пуля противника вонзались в мягкое чрево, сразу же следовало пробуждение. Мозг адекватно реагировал на сигнал. А после пробуждения, тяжело дыша, вы переворачивались на другой бок и пытались заснуть. Когда как, иногда получалось, иногда не очень. К чему это? Мне надоело тянуть кота за яйца. Просто подводка к главной мысли. Три смерти, пожалуй, максимум, который сможет выдержать ваш мозг перед тем, как превратиться в кашицу. Звучало как бред, но в одном он точно прав. К чему эта зацикленность на цифре 3? Что будет за ее гранью? Узнавать хотелось все меньше и меньше. Бедолаги, что были до вас? Пресловутый список. У всех причина смерти – кровоизлияние в мозг. И все работали на майндтек. Вот так совпадение, не правда ли? Здравый смысл держал псов возмущения на привязи. Те отчаянно лаяли, что ни одно правительство не позволило бы подобного. Потом тявкали, что с деньгами корпорации они могут вытворять любую дичь. В конце концов, зря, что ли, они платят хорошие деньги, берут на себя долги и обязательства, подкарауливают отчаявшихся. Мало ли тех, кто проигрался в пух и прах, кого хотят разорвать в клочья кредиторы. Почуял себя товаром на прилавке. Сегодня и сейчас человеческая жизнь недорого, почти сущие гроши. Стало противно. И отчего же так происходит? Мозг не выдерживает. Я машинально коснулся собственного затылка. Наверняка вы сейчас вспомните человека или, чего греха таить, наверняка и с вами случалось такое, что сон обращался в вереницу смертей. Бесконечный кошмар, цепочка погибели, и ничего. Мозг цел. Все дело, Лешенька, в том, что когда вы подключены к гибернационной капсуле, ваш мозг изначально испытывает адские шоковые перегрузки от поступающей в него информации. Видите ли, капсула использует его как процессор для обработки, но людей пока еще не научились делать из железа. Он задумчиво поднял ладонь, трижды щелкнул пальцем. Допивший мою колу едва не опрокинул стакан со стола. Вот же растяпа. Из нагрудного внутреннего кармана вытащил сверток. На миг мне показались вместо шайки Игоря бармен, Фабиан и Ханна, с мертвыми бледными лицами, стеклянными глазами, синими губами. «Алексей, с вами все в порядке?» С уст Игоря говорил Фабиан. Я коснулся лба, посмотрел на них еще раз, морок рассеялся. Неуверенно кивнул в ответ. Сверток точь-в-точь как тот, что был в игровом сне, даже шильдики, проявляющие компании, те же. От моих глаз не ушла едва заметная ухмылка с лиц собеседников. Кажется, они знали, за какие ниточки дергать. Вот же скоты. Что там? Вы же прекрасно знаете, что фотографии. Откройте, не стесняйтесь, и слушайте дальше. Когда случается загрузка, считай, отмотка во времени, мозгу приходится обрабатывать колоссальнейший объем. Почти что думать назад, или как там это назвали наши яйцеголовые, неважно. Пока достоверно известно, что среднестатистический человек способен пережить 3 подобных действия за раз. А потом, ну, вы можете увидеть сами. Снимки уже после вскрытия. Увиденного не забыть. За войну насмотрелся всякого, но на фотографиях все было настолько отвратно, что отказывался верить. Какое-то кровавое, ни на что не похожее месиво. Надеюсь, этого вам достаточно. Я не прошу вас заявить о сотрудничестве здесь и сейчас. Подумайте, взвесьте. Нам чуждо угрожать, потому не станем нарушать традиций. Но вы прекрасно знаете, опасен не тот, кто много болтает, но жди беды, когда оппонент делает молча. У вас ведь теперь все-таки дочь. И да, Алексей, избавьтесь от привычки держать незарегистрированное, купленное незнамо где оружие дома. Сотруднику АИМ-МИД не к лицу, да и не с руки. Пятница насквозь провоняла выходными, а еще кучей домашних дел и невыполненных обязательств. Проснулся раньше, снилось скверное. Окопы, мыши, вши, разрывы гранат. Как мотылек на огонь собирался вернуться в тот же, пусть и виртуальный, мир. На листок смотрел недоверчиво. Голова что аквариум, мысли словно рыбки. Булькало без особого толка. «Правду сказал Игорь, ему ведь было зачем врать». Оксанка вставала посреди ночи попить воды. Вздрогнула, заметив мой силуэт, выдохнула лишь когда зажгла свет. Спрашивала, я так и не понял что. Отвечал односложно, и она отстала. Надо оставить ей ключ. Вдруг сегодня не выдержу, погибну 3 раза. В прошлый раз полковник из Пустельги заставил провернуть целую шпионскую операцию, которая лишь чудом закончилась в мою пользу. А однажды наступит момент, когда опыт и навыки подведут, удача отвернется. Умру или не умру, мерзость с распечатанных фотографий не шла из головы. Тучка прибежала требовать корма. Быстро же она освоилась. Насыпал в миску из пакета недавно купленной дряни, та принялась с большим аппетитом хрустеть. Попытался взять с нее пример и позавтракать, кусок не лез в глотку, словно мальчишке. Меня тянуло в офис Майндтек словно мальчишку, гипнотизировал часовую стрелку, словно 5:30 от того наступит раньше. Спросил, а зачем вообще жду, что мешает сесть в машину и мчать во весь пор? Здравый смысл искал спасения в сакральном объяснении. Ритуал, череда действий, цепочка событий. Будто приедь я раньше, и Максим в своем кабинете не появится. Проверял список контактов, будто магическим образом там должны были нарисоваться цифры куратора. У них на сегодня оказались иные планы. Рысь гнал, едва ли не продавливая педаль газа. Старенькое порождение заводов «Лада ВАЗа» противилось, скрипя на все лады механизмами. Словно мне в пику решил закончиться бензин. Собирался же вчера заправиться, но от волнения обо всем забыл. Оксана поняла, что со мной что-то не так, едва выпорхнула из кабинки чертового колеса. Довольная, как слон, улыбчивая, а я сидел за белым пластиковым столом, не чуял ног. Один мой вид спугнул ее хорошее настроение, и она запросилась домой. Молчала, лишних вопросов не задавала, как будто знала, что не отвечу ничего внятного. Офис, как и вчера, стоял погруженный во тьму. Чем ближе к нему, тем меньше светили уличные фонари. Неужто так и не починили? Глянул на экран телефона, ни одного лишнего вызова. Максим бы сообщил. Мистика какая-то. Отчетливо помнил, что он звонил мне в четверг поутру, но в книге вызовов было пусто. Куда только девалась. Прав Игорь. Максим может дозваться, когда захочет, явиться, когда посчитает нужным. Страница города в интернете трещала от жалоб и возмущения. Разъяренные жители неустанно вопрошали, когда им вернут доступ к благам цивилизации. Писали, что в 2068 администрации Великанска должно быть стыдно. Их оппоненты то ли из другой части города, то ли правда умнее, намекали, что иметь дома заряженные минимум на 3 суток аккумулятор – выгодное вложение. И интересовались, с каких пылесосов пишут жалующиеся, если у них нет света. Как будто ненавязчиво на глаза лезла реклама конторы по установке аккумуляторных квартирных батарей. Парковка напрочь забита фургонами. Оживление скорее слышалось, чем виделось. Фары выхватывали из мглы силуэты разодетых в спецовке техников, те самые, по установке аккумуляторов. Зайдя внутрь, отшатнулся. Грозно сверкали глазами Геры. Стата откуда здесь взялась, лишь мгновение погодя понял, что это всего лишь администратор. Девушка-вахтер, иначе и не скажешь. Повсюду, будто родом из фильма ужасов, расставлены фосфорные, почти не дающие света лампы. Неужели у корпорации не нашлось денег на что-то поприличней? А может, никогда не ожидали, что в Великанске вырубит свет надолго? У лифта ковырялся в щитке хмурый рабочий, толстый, поперек себя шире. Ему бы в клубах вышибалой работать, а не с отверткой в электронных потрохах ковыряться. Покачал головой при виде меня, словно желая сказать, что лифт запустит еще не скоро. Что ж, лестница, выбор здоровых людей. Взлетел на нужный этаж, словно мне вновь 15, даже не запыхался. Интуиция подсказала не спешить, сотни раз спасала меня до, не было причин не слушать ее сейчас, не подвела и в этот раз. Я скрылся за углом, краем глаза увидев, как распахнулась дверь врачебного кабинета. Нина меньше всего походила на жуткого монстра, но я бы не спешил с выводами. Высматривала себе на прием неосторожно бредущую добычу. Нет уж, хватило и вчерашнего разговора. Лучше бы посмотрел на затянутые комбинезоном округлые достоинства Маши. Вздохнул. В другой раз. Сейчас мне хотелось видеть Максима. Заходите, Алексей. У Максима оказался кошачий шаг. Окликнул сзади до того, как успел постучаться в дверь. И кошачий же глаз. Как только разглядел в такой темноте. Противиться не стал. Дернул ручку на себя и открыл дверь. Наверное, ждал чуда, что уж в этом-то кабинете окажется волшебный выключатель. Надоели потемки. Максим поставил на середину комнаты большой прожектор, что нес в руках. Луч света ударил в потолок, охватывая собой широкий диапазон. «Есть о чем рассказать, в вашей конторе крот». Он деланно вскинул брови, поправил неизменные солнцезащитные очки. «Да что у них за мода такая? Вот как, и кто же? Надеюсь, не я, собственно, Алексей, с чего вы взяли? А еще вы обещали, что Аймит меня больше не побеспокоит». «Да, было такое. А что, они решили испортить вам нечаянный выходной?» Максим улыбался, глядел на него и понимал, он все прекрасно знает. Просто ему доставляет удовольствие играть роль. «И все же я расскажу». Сел на кресло, сложил руки на груди, закинул ногу на ногу, словно взял дурную привычку с куратора. «Они подловили меня, когда гулял, с дочерью, шантажировали. И вы так смело рассказываете мне об этом? Вам ведь все равно обо всем доложили. А они вели себя так, словно им плевать на этот факт. Игорь, так звали главного, Игорь Вениаминович», Максим не переспрашивал, зловеще сверкнули линзы очков. «Не иначе тут старая личная вражда. И что же он вам предлагал? Перейти работать на них? Уверен, если дело только в этом, мы найдем чем перебить их предложение. Он рассказал мне, что гибернационные капсулы убивают, раскрывать всех карт не стал, а еще дал список». Многострадальный лист перекочевал на дубовую столешницу. Максим даже не взглянул. «Это правда, что загрузка и смерть сильно перегружают мозг?» «Правда. Еще и нервную систему, если быть точнее. А про убийство? Список? Алексей, будьте благоразумны. Вы притащились ко мне с бумажкой, где список пространных имен. Вероятно, указанные там люди и правда работали в Майндтек, как миллионы других. Но ответьте хотя бы самому себе на вопрос, какой ответ хотите услышать. Мое признание, что нет, это все ложь, вас успокоит. Прав, зараза. Я могу расторгнуть контракт». Максим вздохнул, повел плечами. «Увы, Алексей, увы. Я предлагал вам несколько раз, но вы решились идти дальше. Вас затянуло. Потому мой ответ. Конечно, можете. Со штрафными санкциями. Вы же сами читали про них, прежде чем подписать договор. Вот только сейчас в вас говорит страх. Игорь, вероятно, и хотел добиться такого эффекта. Что, я настолько важен, что без меня игровой сон больше проверить некому. Незаменимых нет». «Да, я понял, на что вы намекаете. Человека-то найдем. Найдем ли того, кто будет увлечен так же, как вы? Вопрос иного толка. Неспроста за каждым из испытателей закрепляется капсула как личная. Она настраивается исключительно под ваши характеристики. Отсюда и штрафные санкции, включая прекращение погашения долга по ипотеке. Корпорации надо будет как-то возместить свои потери». Я закусил губу, подумал, а что мешает мне трижды умереть во время следующей сессии? Встать столбом под пулеметным огнем раз-другой и... Максим согласно кивнул. «Ничего не мешает. Я бы даже сказал, предсказуемое действие. Не нытьем, так катаньем. Однако есть три важных «но». Он выставил ладонь, принялся загибать пальцы. Первое, вы не хотите проверять этого, потому что Игорь успел поселить в вашей голове червь сомнения. Сомнения плодят страхи, а мозг заставит вас бороться. Да и мне с трудом представляется, что вы хоть где-то кому-то решите сдаться без боя. Он втянул ноздрями воздух и замолчал. Подкормленный детеныш любопытства готов был грызть меня изнутри, заставил спросить. А дальше, Максим как будто продолжал через силу. Вторая причина – увольнение. Ипотека, которая никуда не делась, потеря хорошей работы. Ну а третью вы прекрасно знаете без меня. Однажды прикоснувшись к игровому сну, уходить от него не захочется. Максим, что будет, если я трижды умру? Капсула отправится в перезагрузку, куратор вздохнул. Настройки сбросятся, как, вероятно, и вся игровая статистика. Игорь вам солгал. Капсула не использует ваш мозг, как процессор, но хранит информацию в себе. Вы помните, что вам снилось неделю назад, смутно, образами, именно. А капсуле надо погрузить вас в сон и продолжить его с того момента, где вы закончили в прошлый раз. Почему бы тогда не прерывать сессию до того, как меня убьют в последний раз? Это же перезагрузит счетчик сохранений с загрузками, верно? Максим снова кивнул. Именно. Но мы не вмешиваемся в испытательный процесс. Это чревато тем же самым. Потерей данных. Сессия не может заканчиваться по щелчку пальца, она на строгом таймере. К ее завершению требуется длительная подготовка. Вы удовлетворены ответом? Может, расскажите теперь про крота? С чего вы взяли, что он существует. И почему я не должен решить, что это вы? Самое время. Они прекрасно знали, на что следует давить. Ну, допустим, Максим чуть опустил взгляд. А вы сами не знали? Ну что, угрожать вашей жизни станут вряд ли, вы не бойтесь. А вот жизнью новоявленной дочери. Именно что новоявленной. Вы копали на меня информацию прежде, а про дочь узнали только после моей просьбы о помощи. Уверен, у АМИД не настолько хорошие архивы и разведчики. Точно не лучше ваших. Еще пару недель назад они обо мне даже не знали. Не был бы так уверен в последнем. Ну ладно, к чему вы клоните? Откуда им знать, какие у меня отношения с недавно невесть откуда появившейся дочерью? Чтобы знать, что я буду бояться за ее жизнь, им надо знать наверняка. Есть что-то еще? Поймите, Алексей, я верю в ваш опыт, а не в паранойю. Но совет директоров сочтет данный довод, он всего один, понимаете, незначительным. А без определенных санкций, скажем, не добиться результата. Они не боятся, что я вам расскажу обо всем. Кто-то должен ведь проследить за моими действиями, доложить. В конце концов, они не дали конкретного задания, а значит, будут передавать через посредников. Умно. Лампа над нашей головой затроила. Напряжение рычало, словно норовя разорвать тонкую грань стекла лампочки, а после включился свет. Вспыхнул в коридоре, в соседнем кабинете, волной заполнял один этаж за другим. Запустился застоявшийся лифт. Кажется, дали свет. Значит, мне идти сейчас к капсулам? Не обязательно. Гибернационные капсулы непростая штука, их нельзя включить, словно свет в туалете. Им понадобится тонкая настройка, а это время. Впрочем, вы можете провести его с пользой. Почему бы вам не поболтать с собратьями по работе? Уверен, им есть чем с вами поделиться. Глава 16. Изрядно устал от болтовни. Капсулы блестели полированными боками, звали как можно скорее погрузиться в пучину приключений. Хотелось ощутить в руках рифление рукояти, приятную тяжесть автомата и бег адреналина в крови. Над капсулами корпели механики. Маша носилась, словно Фигаро, не зря назначена за главную. Прыгала от одного ложа к другому, не выпуская из рук причудливых инструментов. Я даже не знал, как они называются. Стайка людей поодаль, коллеги, больше похожи на чудиков. Это на разговоре с ними настаивал Максим, вот уж не знаю, где найти меж нами общее. Они словно избегали друг друга. Поприветствовал, все подняли на меня недобрые взгляды. Походили на свору наркоманов, коих только что отлучили от дозы, и теперь те не знали, куда себя деть. Как их всех только Нина в закрома своего кабинета не уволокла. Отвечать никто не спешил, кроме одной. Светловолосая девица без возраста, то ли 20, то ли 30. Полные любопытства карие глаза, хитрая ехидная улыбка. Звали просто Мира. Глядела на меня так, будто ждала всю жизнь. Вцепилась в руку, потащила за собой, не успел сказать и слова против. Маша провожала нас взглядом, как будто на ее глазах превратился в ветреника и сердцееда. «Идем же!» Мира была полна уверенности. Осмотрел ее с ног до головы, псевдонаушники на голове, белая куртка нараспашку, юбка, увешана значками с аниме-персонажами, микроплюшевые игрушки брелками торчали из карманов. В свое время таких звали гиками. Интересно знать, что тут делает. Куда? В кафетерий. Здесь есть кафетерий? Сама мысль о подобном казалась мне чуждой. А ты смешной. Кафетерий был забит снулыми ребятами, словно не есть пришли, а спать. В воздухе витал аромат стойкого крепкого кофе. Кто-то баловался у стойки с приправами, кто-то разглядывал содержимое бесплатной витрины. Разве что слюну на пол не пускали. Сборище походило на зомби. Да что с ними? Аналитический отдел. Не обращай внимания, у них конец года. Горят квартальный план, годовой отчет, премия. Никогда не ведал подобных печалей, но прекрасно понимал этих бедолаг. Где-то на задворках души проснулась человеческая жалость. Тебя самого как хоть звать? Она часто захлопала глазами. Я ответил, а она повторила вслед, словно пробуя мое имя на вкус. Знавала я одного Алексея. Гад был, а не человек. Добычу из рейда прихватил и по газам, из гильдии кикнулся. А там первая космополка на сервер выпала. В фаталью играл, отрицательно покачал головой, даже не знал, про что говорит. Память неохотно выволокла из себя старую рекламу. Эльфы, орки, приключения. Стандартный набор, компьютерная игра. Ты почему-то одна из всех, кто захотела со мной говорить, из исследователей. Что с ними такое? Будто не люди, а... Забей, девчонка махнула рукой. Чуялось мне, большая часть ее проблем в жизни удостаивалась такого же действия. Они из подсевших. Подсевших, как наркоманы на игровые сны. Ага, что-то вроде того. Лицемеры. Ты Светку, которая самая дерганая, глаз еще с тиком, видел. Кажется, и в самом деле была такая. Мира обрадовалась свободе моих ушей, как второму пришествию. Продолжила. Неврастеничка. Как-то раз говорила с ней, фулхаус, дом, толстый муж, дети. От серости быта хоть вешайся, она вдруг потянулась через весь стол к самому моему уху, я даже уловил приторно-сладкий аромат ее помады. Я тебе этого не говорила, но ей досталось быть любимой женой султана в игровом сне, со всеми пихательно-выдыхательными последствиями и интригами. Представил, как Максим носится по всему Великанску среди затрапезных модульных высоток и обшарпанных дворов. Ищет, а когда находит Светлану, говорит, вы самая затраханная жизнью женщина, кто как не вы лучше всего подходите для испытательницы наших игровых снов, а тот, который младше остальных, пухленький сопляк где-то посреди орков за воеводу скачет, уж не знаю, по мне, ботан-ботаном, три попытки всяко должен был провалить, если только как-то на уме своем выезжает, у вас тоже условия про три попытки, три смерти, три сохранения. Три загрузки, со вздохом закончила за меня. Да, есть такое условие. Тупое, мешает веселью, заставляет всякий раз, как в последний. Знаешь, мне кажется, они лгут. Не выдержала сидеть напротив меня, пересела рядом, вновь доверительно зашептала. Я был весь внимание. Никакие это не исследования. Какой прок, если ты вынужден вести себя в строго ограниченных рамках? Мне казалось, там свободы хоть отбавляй, за редким исключением. Кажется только, я тоже поначалу так же думала, круто, вау, срушин мыхерт, иди куда хочешь, делай как вздумается, хоть в пасть, хоть в когти, а тут ограничения, понимаешь, ты не исследуешь, ты боишься сделать неправильный шаг, боишься сделать не как задумано, потому что иначе все, увольнительное и пиши прощай, ну где там эта чувырла с моим мороженым? Чувырлый был бесполый дроид на гусеничном ходу, безглазый, безротый цилиндр с манипуляторами рук. Стоило ей спросить, как он появился. Вафельный рожок в витой подставке с пластиковой ложкой приземлился прямо перед Мирой. Та обрадованно взялась за лакомство, а уволенные были те неудачники, кто три раза провалился, редко, но бывают. Кураторы стараются подбирать тех, кто обязательно справится. Уж не знаю как, то ли нюх, то ли чуйка. Ну а у уволенных капсула из строя выходила, и никаких погоревших мозгов, Мира расхохоталась, запрокинув голову, и смешно щелкнула кончиком пальца прямо мне по носу. Нет, ну я же говорила, что ты смешной, красавчик. Мы, конечно, в мире победившего киберпанка живем. Нейросвязь, нейросети, гибернационные капсулы с игровыми снами, не отнять. Но в магазине сканер до сих пор дыню за ананас принимает. Никаких мозгов, только птички. Кролики, расчетные листы возвращения в скуку реальности. Наверное, оно пострашнее мозгов выгоревших будет. Ложечка казалась ей маленькой. Пару раз зачерпнув сливочную массу, поморщилась и отложила в сторону, широко разинула рот. Я даже диву дался, что кто-то вроде нее на такое способен. Это еще почему? Ну не знаю. Кажется так. Вон выкини сейчас Светку назад, в житейский быт. Так она сгниет. Я тебя раньше, красавчик. Только в конце сессии видела, а вот на начало ты опаздываешь. Я зачем-то глянул на часы, стараюсь вовремя. Ну, может, тютелька в тютельку и успеваешь. А эти мчатся со всех ног. Не существуя ограничений по закону на данную исследовательскую деятельность, они бы оттуда не вылезали. Им не нужны выходные. Спрашивал, почему они такие дерганые, а они побывали в реальном мире. Где сопли, слюни, кашки-какашки, потный вонючий муж. Кажется, у Миры были свои претензии к семейной жизни, а ты такой не выглядишь. Мира пожала плечами, словно говоря, не знаю, как так вышло, само получилось. Обреченно вздохнула, просто я разделяю игру и жизнь. У этой двинутой психологини был, оставляйте личное вне капсулы. Двинутый, а мне казалось, вы бы с ней сошлись. Глянул на Миру, не ляпнул ли глупости, не хватало, чтобы из приветливой болтушки обратилась разъяренной фурией. Судя по выражению ее лица, в этот раз пронесло, но было близко. Ага, как же, держи карман шире. Она только ведет себя так, словно из одних только с тобой интересов и состоит. А сама как Аня Форджер на минималках буквально тебе в голову лезет. А ты и не знаешь, чего она из тебя вытащит, задавая как будто отвлеченные вопросы. Мира поежилась, словно от холода, обняла саму себя за плечи. Очевидно, их отношения не задались. Чего уж, даже я в ней не видел скорее мрачное чудище из недр безумия, что появляется ниоткуда, ни зачем, просто так. Мне к тому же повезло больше остальных. Да, этих подбирали под сюжеты, как аудиторию тех или иных игровых снов. Говорю же, кураторы свой хлеб не зря едят. Там все, она указала большим пальцем за спину, в коридор, у этой психологини после сеанса другого побывали. Меня сначала притащили к ней, а уж на основе ее выводов впихнули. И как, угадали? Ага, что-то вроде того. Как относишься к ужастикам и фольклору? Как к чему-то, что существует без моего внимания? Вот так относилась и я, пока в капсуле не побывала. Кивнул, сделал пометку насчет девчонки. Нечто, связанное с кошмарами. Не иначе, как одна из причин, по которой между ними с Ниной черная кошка пробежала. А ты меня заинтересовал, красавчик. Могла быть сказать тем, что сильный, могучий, волевой, со шрамами на брови и у виска. Но нет, просто первая неделя у новичков самая сложная. Привыкают, адаптируются. Сложно приходить домой, с осознанием, что минула не неделя, а всего несколько часов, начинаешь плавать во времени, будто в воде. Ну ты других видел, а сам бодрячком, даже на диалог способен. Они что же, приходят домой, и вот в такой прострации, молчат, удивленно вскинул брови. Мира повела плечами. Может быть, не знаю наверняка. Ты же про несправившихся спрашивал. Вот я виделась с парочкой в городе после. Хотелось заскрипеть зубами. Так все сказанное Игорем и правда ложь, или все-таки Мира, засланный казачок? Неспроста же Максим выплясывал, уговаривая перекинуться парой слов с коллегами. И что они? Да ничего особого. Живут, стараются как прежде. Денчик, ну, ты его не знаешь, его ведь кураторы с иглы сняли. Так вот, думала, он снова на эту дрянь подсядет, а он на работу устроился. Куда-то на завод, где скучно. Сказал, только так может влиться в прежнюю колею. А ночами ему обрывки из гибернационной капсулы снятся. Чокнулся. Говорю же, не знаешь, что хуже. Мозги погорят, и ты мычащий овощ. Все, тело осталось, сознание сгинуло. А тут приходится со сознанием жить, что было прекрасное до, а выплюнула тебя в пасмурное после. И ничем это самое да уже не вернуть. Вот, значит, почему Максим из раза в раз налегал на то, чтобы я не увлекался. Боялся, что со мной приключится нечто подобное. Похоже на то. О, гляди, механики поперлись. Она указала пальцем на вымазанных ребят. На лицах рабочая усталость вперемешку с обреченностью, словно отсюда они шагнут в очередной производственный ад. Мира встала. Пошли. Кажется, они и управились. Небось уже дремлешь, а, красавчик, я ничего ей не ответил. Капсула гудела, урчала, словно дикая кошка. Прислушивался к жужжанию сервомоторов и пытался понять, а раньше было так же, или появилось что-то новое. Машина посту не было, вместе с электриками, подключив лабораторию к свету, умчалась наносить добро и причинять ремонт дальше. Жалко. После разговорчивой Миры хотелось ее скромной тишины. Сарказм смеялся, упрекая, что делаю выводы наперед. С Машей удалось пока лишь парой слов перекинуться, откуда знать, какая она на самом деле. Ученые и лаборанты сновали меж нами крысами. Мира облачилась в пижаму, так звала костюм для капсулы. Тот облегал ее тело, словно вторая кожа. У девчонки оказалась потрясная фигура взрослой женщины. То ли мне показалось, то ли правда видел, как, забираясь в ложемент, хитро подмигнула мне.